Глава 8. Посольство Чи находилось в белоснежном пилоне, упиравшемся в самое небо в районе полярного круга среди негостеприимных холодных пустошей. Представительство расположилось в корабле, который доставил сюда дипломатов. Он стоял, упираясь в покрытую ледяной коркой землю и уставившись в небо, словно не надеялся больше никогда увидеть звезды. Вокруг него, прямо на леднике, пристроилось множество надувных домиков, ужасно похожих на грибы, и большое прозрачное сооружение под куполом на плоской вершине пилона. Внутри оказалось тепло и очень уютно. Стояла удобная мебель, витали приятные ароматы, злобный ветер и пронизывающий холод остались снаружи, не имея ни малейшей возможности пробраться внутрь. Тщи постарались как можно удобнее устроить своих гостей, принесли легкие закуски, спросили, всем ли они довольны, и даже по их просьбе изменили уровень влажности. Но Корт, тем не менее, чувствовал себя здесь не лучшим образом. Всякий раз, когда ветер швырял пригоршни снега в прозрачные стены, она инстинктивно съеживалась. Ей казалось, что они вот-вот сорвутся с платформы и рухнут вниз с головокружительной высоты. Корт в который раз подумала, что не понимает тех, кто любит межпланетные путешествия. Они прождали почти час, когда китобой, который изо всех сил делал вид, что его занимает окружающий пейзаж, вдруг не выдержал и, задыхаясь от возбуждения, проговорил: «Советница, я должен вам всячески содействовать и не вмешиваться в расследование. Но что, черт побери, произошло между вами и Мух Цаом?» «Ничего особенного», — стараясь не смотреть ему в глаза, ответил Корт. «Я просто собирала факты, не более того». «Я имею в виду не ваши вопросы», — настаивал китобой. «Как вам удалось швырнуть ему в лицо все то презрение, которое он испытывал к нам? Он увидел в вас что-то такое, чего не вижу я. Что?» «Эмпатию», — взглянув на него, ответила Корт. Китобой поморщился. «Я все равно вас раскушу, рано или поздно. Надеюсь, вы поставите меня в известность, когда это произойдет», — сказала она. Через несколько мгновений он вернулся к прозрачной стенке пузыря, снова занявшись содержанием ледяных просторов. Корт была рада остаться в одиночестве, пусть даже и на несколько минут. Но как только она позволила себе расслабиться, перед ее мысленным взором возник Эмиль Сенберг, кромсающий несчастных катарканцев. Ее воображение отказывалось воспроизводить в деталях все, что он творил, но зато его радостное и счастливое лицо рисовалось с ужасающими подробностями. В голове проносились самые разные варианты. Хладнокровный убийца, ликующий убийца, испытывающий наслаждение убийца, помешавшийся убийца. Ничего не получалось. Когда у воображаемого Сенберга появлялось лицо, она понимала, оно не имеет к настоящему Сенбергу никакого отношения. А воображаемые катарканцы не походили и на существа, которых показал ей китобой. Нет, они были млекопитающими, похожими на людей настолько, что на лицах у них мелькали почти человеческие чувства, в зияющих зеленых глазах искрилось любопытство и веселье, а голоса звучали переливами баритона. Она открыла глаза и обнаружила. Китобой, который по-прежнему стоял у прозрачной стены, повернулся и смотрит на нее с выражением явной озабоченности. Корт напустила на себя равнодушие и взирала на него до тех пор, пока он не отвернулся. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем появился Хаат Вейль, экзолингвист Чи. Тощий даже по меркам своей расы, видимо, по причинам преклонного возраста, Вейл напустил на себя серьезный, едва ли не мрачный вид. Пара печальных глаз дополняла картину, делая его похожим на вкрадчивого бюрократа, получающего удовольствие от того, что ему выпало сообщить дурную весть. Он был в длинном прозрачном одеянии, таком тонком, что казалось, будто оно тут же разорвется, стоит ему пошевелиться. К несчастью, его сопровождал советник Раик, Чи, с которым Корт встречалась чуть раньше. Более того, он держался так, будто был здесь главным. Его бледная кожа покраснела от ледяного ветра, а редкие серые волосы покрывали бисеринки влаги, но двигался он легко и уверенно, оставив далеко позади своего коллегу. «Простите за задержку, советница, но я был в отъезде, изучал туземцев. Вам не стоило прерывать ваших наблюдений ради нас», — сказала Корт. «Мы хотим поговорить с доктором Вейлом». «Мне это известно», — ответил Раик и уселся напротив нее. «Но доктор посчитал, что с его стороны будет разумно пригласить меня на беседу с вами, чтобы я помог ему ответить на ваши вопросы». Спорим, что идея принадлежала вовсе не доктору Вейлю. В этом нет никакой необходимости, советник. Доктор не является обвиняемым, которому грозит приговор. Вне всякого сомнения, заявил Раик. Но поскольку всем известно, что люди умеют мастерски извращать любые слова, доктор счел необходимо мое присутствие при разговоре. Вы изо всех сил стараетесь вывести нас из себя, не выдержав, заметил Китабуй. Какие, по вашему мнению, высказывания мы можем извратить? Раик наградил его ледяным взглядом. Если бы я и в самом деле решил вывести вас из себя, уважаемый Китабуй, я бы непременно прокомментировал ваше имя, которое напоминает всем, кто его слышит, о беспрецедентном акте ксеноцида, за который ответственен ваш вид. Но я представитель цивилизованного народа, а потому молчу. Корт решила, что самое время вмешаться. У вас были проблемы личного характера с Homo sapiens? Ничего личного. Мне довелось иметь дело с несколькими вполне приличными представителями вашего вида. У меня сложилось впечатление, что у самых лучших из вас намерения благие. Но, к сожалению, эти лучшие составляют ничтожно малый процент от общего населения. Причем большинство отказывается отвечать за дурные поступки остальных. Мне представляется, что данное качество делает вас опасными. Вас необходимо остановить. Как болезнь, проворчал Китабуй. Совершенно верно, подтвердил Раик. Я уверен, строгий карантин сумеет удержать распространение агрессии, присущей человеческим существам. Курт испытывала такое сильное отвращение к советнику Чи, что ей ужасно хотелось развернуться и уйти. Но, кажется, именно этого тот и добивался. Она обратилась к хранившему молчание экзолингвисту, который с усталым видом опустился на стул рядом с Раиком. «Извините нас, ученого втянули в спор политиков». «Я заметил», — проговорил Вейл сухим натреснутым голосом. «Он очень стар. Даже усилия, которые он прикладывает, чтобы разговаривать, стоит ему огромного труда», — подумала Корт. «Меня зовут Андреа Корт. Я прибыла сюда, чтобы принять участие в суде над Эмилием Сенбергом. Вы специалист высокого класса, и я бы хотела узнать, что вы думаете о катарканцах. Разделяете ли вы общепринятое мнение, что они разумные существа?» «Разделяю», — едва слышно прошелестел Вейл. Один земной ученый сказал, «разумными являются существа, способные на непредсказуемые поступки. Я не позволю вам использовать определения, данные людьми ради собственного удобства», — вмешался Раик. Вейл опустил голову и произнес, «я готов принять данное определение в плане научной дискуссии. Продолжайте». Курт с трудом сдержалась, чтобы не показать Раику язык. «Когда-то, очень давно, у меня был щенок, отвечавший данному требованию. Это маленькое домашнее животное, которых люди иногда держат у себя дома. Детеныши довольно буйные и трудноуправляемые. Предсказать, что они намерены сделать в следующую минуту, практически невозможно. Кроме того, они умеют прекрасно решать достаточно сложные проблемы в тех условиях, когда для них это важно. Например, могут сообразить, как забраться в шкаф, где хранится еда. Они легко сдадут тест на непредсказуемость, но никто никогда не объявлял их разумными». Раик, который слушал ее, демонстративно закатив глаза, тяжело вздохнул. «Еще один пример земной казуистики. Не извести жертву убийства до статуса домашнего животного». «Нет», — возразил Вейл, жестом заставив замолчать советника. «Я отвечу». Из похожего на клюв рта появился крошечный розовый язычок, облизнул губы и вернулся на место. «Понимаю, к чему вы клоните, советница», — сказал он, обращаясь к Корт. «Но упомянутый вам пример ничего не доказывает. Вне всякого сомнения, среди представителей вашего и моего народов найдется немало официальных лиц, занимающих высокое положение, которые никогда в жизни не прошли бы подобный тест. Это ограниченные личности, чьи реакции обусловлены множеством предрассудков и социальных догм. Однако в соответствии с другими стандартами, они, разумеется, являются разумными существами». Он бросил взгляд в сторону Раига, который несколько раз моргнул, прежде чем Вейл продолжил. То же самое можно сказать и по поводу катарканцев, даже в большей степени. Их образ жизни таков, что мы понимаем лишь весьма ограниченное число их реакций на окружающую действительность. Однако все данные исследований, которые мы провели, четко указывают, их общение друг с другом весьма разнообразно. «Вы в этом уверены?» – спросила Корт. «Да, уверен. Но сможем ли мы когда-нибудь вступить с ними в контакт, неизвестно». «Благодарю вас», – сказала Корт, опустив глаза, сделала глубокий вдох и продолжала. «У меня есть еще один вопрос. Надеюсь, на сей раз он будет по существу?» – заметил Раик. «Предположим, не обращая на него внимания, — сказала она, — исключительно в плане научной дискуссии, что раньше вы никогда не встречались с людьми. Допустим, мы не заключили договор о едином дипломатическом языке, вам ничего о нас не известно, кроме того, что нас объявили разумными существами специалисты, которым вы доверяете. И вот сейчас наша первая встреча. Представьте себе, я вошла в комнату и, не говоря ни слова, дала мистеру Раигу пунусу. Мистер Раиг скинул голову, услышав ее слова. Указало бы мое действие мистеру Раигу, что он мне не нравится». Доктор Вейл прищурился. Либо его глубоко возмутила идея Корт, либо, наоборот, привела в восторг. Судя по тому, как он оживился, скорее всего, последнее. Я бы решил именно так, но, не имея необходимых данных, был бы вынужден признать, что, возможно, человеческие существа таким образом приветствуют друг друга. Должен заметить, это их излюбленный способ. Не удержался от комментария Раик. Китобой только фыркнул. Корт не сводила глаз доктора Вейла. «Хорошо. Давайте отвлечемся от конкретного значения моего действия. В самом общем смысле, мое поведение можно было бы рассматривать как желание что-то сообщить мистеру Раиву». Вейл прикрыл глаза. «Несомненно. Китобой, которого неожиданный поворот в разговоре привел в такой неописуемый восторг, что он так осветился, с трудом сдерживал рвущееся наружу возбуждение. Итак, вы утверждаете следующее. Причинение боли можно рассматривать как разновидность коммуникации». Да, боль можно рассматривать в подобном аспекте. В действительности боль в минимальных количествах является своего рода языком тела, на котором оно разговаривает с самим собой. К сожалению, я не понимаю, какое значение имеет данное соображение в нашем случае. Не сомневаюсь, что вам уже сказали, катарканцы не чувствуют боли, я это знаю. Корт встала и поклонилась. Благодарю вас, мистер Вейл, мистер Раик, я выяснила все, что хотела.